Часть 53. А вот тут расположены кухни, в которые мы можем войти с нашим допуском. Вайкрис открыла очередную дверь и продемонстрировала новое помещение. Конкретно этой мы сами регулярно пользуемся и благодаря этому узнали много интересного. Шедшие за ней эльвы внимательно слушали и, вот это чудо, не перебивали. А ведь в других условиях она бы в их присутствии могла только молчать. Это если ей вообще удалось бы попасть к ним на прием. Ведь члены совета не опускаются до разговоров с рядовыми альвами, так как у них банально не было на это времени. Пока Вайкрис со своей группой занимались изучением 5-го и 6-го этажей, дотренировались, наверху происходили важные события. Вначале прибыло 2 корабля с припасами. Причем они были загружены под завязку, и везли только груз и ни одного эльва для смены экспедиции. За 2 суток корабли были разгружены, а доставленные грузы разобраны. Затем прибыло еще одно судно, но в этот раз оно привезло не только груз, но и 2 десятка альвов. Это были члены стражей совета, которые тут же отгородили часть территории, к счастью ее уже освободили заранее, и начали разворачивать собственный лагерь. А еще через день прибыло сразу 3 корабля. Правда, только 2 из них принадлежали альвам, а 3-й был судном людей. Это был один из патрульных кораблей, который был отправлен проверить странную активность альвов. Топить его не стали, ведь это только усложнило бы дальнейшие взаимоотношения. Тем более это судно было от их новых соседей, которые только недавно взяли под свой контроль земли по другую сторону реки, захватив все имевшиеся там человеческие поселения. Вступать с ними в прямую конфронтацию желания не было, тем более что они послужат отличным буфером между альвами и расположенным дальше королевством, на территории которого имелось собственное подземелье, из-за чего их король считал себя чуть ли не правителем всех этих земель. И самое главное, что альвам никак не удавалось получить на него хоть какой-то рычаг влияния. Так что в данных условиях им было выгодно поддерживать со своими новыми соседями относительно хорошие отношения. Да и в любом случае вскоре тут появятся и другие любопытствующие, так что пусть уж эти люди послужат дополнительным буфером, сдерживая других желающих. Пока судно людей крутилось неподалеку, с 1-го причалившего корабля на остров высадились представители совета. Они скрылись внутри одного из разбитых для них шатров и пока шла разгрузка выслушивали доклады руководства и исследователей экспедиции. В тот день они так и не успели выслушать всех, и слушания продолжались и следующие полдня. Ну а потом начался цирк с конями, так как главных участников тех событий на месте не оказалось и добраться до них отправившиеся вниз гонцы не смогли. Понятное дело, что они могли подождать и перехватить темных, когда те будут возвращаться или пойдут готовить, но это будет уже вечером, а допрашивать их на ночь глядя члены совета не собирались. Ну а так как они все равно собирались спуститься вниз, чтобы посмотреть на подземелье, то было решено не вызывать нужных им альвов наверх, а встретиться с ними уже внизу. Ну а сегодня вниз отправилась очень представительная экспедиция. Члены совета, стражи, начальники официальной группы и исследователи. А за ними увязались представители всех домов, имевшие тут свои группы. Ведь они не были членами официального отряда, а значит формально не подчинялись напрямую совету и могли поступать как пожелают. В результате на 5-й этаж ввалилась огромная толпа народу, которых ожидал большой сюрприз. Встречавший их ветеран пригласил членов совета в отдельную комнату, а всех остальных ненавязчиво послал, даже членов стражи. Ведь это было фактически личное жилье девушки, а значит и вламывается туда никто не имел права. И все, что оставалось остальным, это проводить их недовольными взглядами. Недовольные стражи остались охранять в коридоре, только коротко заглянув в общую залу жилого блока, а члены совета, войдя внутрь, принялись с интересом оглядываться. Осмотревшись, они расселись на диване и в 2 креслах, и начали замаскированный под обычную беседу допрос. Формально Вайкрис и остальные были членами разведывательной группы дома и потому напрямую совету не подчинялись и не отчитывались. Но все понимали, так что отвечали максимально полно. Правда, только в заранее обговоренном ключе и умалчивая про некоторые нюансы. В самом конце перед этими альвами оказалась и Вайкрис. Вначале ее подвергли внимательному изучению, затем опросили о самочувствии и только после этого начали расспрашивать о достигнутых ими результатах. Что интересно, ее никто не спрашивал про нахождение ключа и почему он достался именно ей. Членов совета больше интересовали ее мысли по самому подземелью и впечатления о местных монстрах. Ну а по окончанию, как единственную пока владелицу ключа, ее попросили, читай приказали, провести экскурсию по 5-му этажу. Таким образом, она и оказалась во главе очень представительной группы. Не сказать, чтобы она была этому прям вот рада, скорее чувствовала себя не в своей тарелке, но так как другого выбора у нее не было, то приходилось водить, и рассказывать, и показывать. И ладно бы с ней ходили только члены совета да ее напарники. Ну ладно, еще несколько стражей. Но за ними тянулась цепочка из остальных альвов, которые пытались подобраться поближе, чтобы слышать, что она рассказывает. Как будто они не могли просто подойти и спросить у любого участника их группы, которые знали не меньше ее, если не больше. В этом шкафу расположена мойка, гостям было все интересно, поэтому ей приходилось все подробно показывать и рассказывать. Если внутрь сложить грязную посуду и закрыть дверь, то через несколько ударов сердца можно будет забрать уже чистую. Мы проверяли, это действительно та же самая посуда, а не изготовленные подземельем копии. Продолжая экскурсию, Вайкрис постоянно подсознательно ждала, что в любой момент может все пойти не так. Почему, она не знала, но у нее постоянно складывалось такое впечатление. И как ни странно, но она оказалась права. Правда, произошло непредвиденное уже вечером, когда освещение сменилось на ночной режим. Бер, как обычно, возвращался после вечерней тренировки к себе в комнату. Освещение уже сменилось, так что он не опасался встретить кого-то из альвов, ведь те предпочитали в это время не слоняться по этажу, а собирались в центральном зале или у себя в комнате. В последнее время наставник взялся за него очень плотно. Каждый день до обеда парень отрабатывал действия в строю. Когда в первом или втором ряду, когда ему выдавали длинное копье и учили правильно атаковать над плечами впереди стоящих, а иногда он получал в свои руки длинный топор и лупил через головы передних рядов по шлемам противника. Понятное дело, в этом случае он находился в третьем ряду, а передние ряды отрядов деревянных кукол упирались друг в друга щитами, изображая давку. При этом из-за его спины продолжали работать копейщики. После обеда же наступало время индивидуальных тренировок, и он занимался или в комнате с каменными поднимающимися колоннами, или в одной из комнат с куклами. В комнате с колоннами он продолжал изучение колдовства, и у него даже были заметны подвижки. По крайней мере, на камне после удара начали оставаться вполне заметные следы, а в комнатах с куклами он продолжал отрабатывать приемы и последовательности действий. Сегодня же у него еще и была практика с наставником, так что он вымотался преизрядно и очень устал, потому не слишком-то и следил за окружением, уже привыкнув полагаться на свои привычки и предельно приверженных своему расписанию альвов. Вот только сегодня что-то пошло не так, и когда он вышел из лифта на жилом ярусе своего этажа, то был сразу же остановлен неизвестными альвами в полной броне. Запаниковав, он поспешил убежать обратно, но альвы оказались быстры, несмотря на тяжелую бронь, и пока один из них перекрывал ему путь дальше, второй успел заблокировать дорогу обратно к двери. Действуя рефлекторно, Бер нанес удар своим деревянным мечом вначале в ногу блокирующего путь отступления альва, а потом и ему в грудь, стремясь просто отбросить его в сторону. Эта комбинация ударов была у парня отработана на отлично, и успевший отразить удар по ногам воин уже просто не успел заблокировать резко изменивший свою траекторию клинок и был отброшен назад и в сторону, впечатавшись в стену возле двери. Вот только, выполняя связку, парень немного затормозил, теряя скорость, и оставшийся сзади альф его догнал и ударил его своим мечом. Вернее, он ударил мечом в ножнах, но это Бер увидел уже потом, а тогда он выполнил идеальный разворот, смещение в сторону и встречный удар по атакующей руке. И все бы ничего, и альф отделался бы максимум переломом предплечья, да и то вряд ли, так как бронзовый наруч скорее всего предохранил бы его от этого, но Бер уже привычно вдохнул окружающее волшебство, сжал его в точку в районе сердца, после чего направил через правую руку в меч, откуда оно было резко выброшено в направлении цели, то есть руки атаковавшего его альва. Брызнуло красным, и парень удивленно захлопал глазами, глядя на, казалось бы, медленно летящую по воздуху кисть руки. Он даже успел рассмотреть чистый срез по краю обрубка, а потом время снова рвануло вперед бешеным галопом. Осознав, что произошло, Бер развернулся и рванул к лифту, на ходу отбив в сторону выпад мечом от пришедшего в себя, но не успевшего подняться альва. Хорошо, что дверь лифта только начала закрываться, и он успел протиснуться в постепенно уменьшающуюся щель. В дверь сзади глухо ударило, но задвинувшиеся внутренние створы отрезали его от альвов окончательно. Немного отдышавшись, Бер коснулся нужного знака на стене возле двери, и подъемник поехал вниз, унося его на уровень складов шестого этажа. Из-за альвов он больше не мог вернуться в свою комнату, так что у него оставался только один вариант – обратиться за помощью к наставнику. Выходя из подъемника, парень вдруг понял, что остался без переносного ледника, который он сбросил в самом начале короткой схватки. А ведь там был его будущий ужин. Эта мысль еще больше его расстроила, и он понурый пошел вдаль по коридору. Новенькие. Открытие. Когда вчера после полудня начались активные забеги небольших отрядов с поверхности до пятого этажа, а потом обратно, и так несколько раз, подземелье поначалу очень удивилось. Но потом оно поняло, что это бегают гонцы, чтобы что-то узнать у сидящих внизу или о чем-то их предупредить. Это могло говорить о том, что на поверхности что-то произошло, или приехал кто-то очень важный. Правда, местные не особо бурно реагировали и проявили изрядный пофигизм на принесенные новости. Так что и подземелье не стало сильно обращать на это внимание, продолжая спокойно заниматься своими вещами. Ведь у него висела куча проектов, большинство из которых были рассчитаны на значительные отрезки времени, по меркам той скорости, с которой оно до этого строило. Ночь прошла спокойно, никто никуда не бегал, а эльфы спали, оставив одного из них на страже и сменяясь через равные промежутки времени. А утро началось с появления у него на пороге очередной крупной экспедиции. Вот только в этот раз оно ощутило разницу. Раньше всех эльфов условно можно было разделить на две категории – молодежь и ветераны. Молодежь отличалась меньшими размерами внешней части духа и, как правило, меньшими запасами маны, в то время как у ветеранов все это было развито значительно лучше. Понятное дело, что не все было прям так однозначно и никакой четкой границы между этими двумя группами не было, да и многое зависело от социальной принадлежности того или иного эльфа. Но провести условную границу было можно. Но вот среди вошедших появилась еще одна группа, чьи показатели были еще выше, чем у ветеранов, причем выше в разы. Их дух был больше и плотнее, так что назвать внешнюю часть пленкой язык не поворачивается, скорее это уже была хорошая такая аура, их запасы маны были выше, а сама мана была более плотная, а сами они вели себя как правители всего вокруг. Понятно, что среди них тоже были свои различия, но это были различия уже внутри одного ранга. То есть эти эльфы стояли на ступень, если не две, выше любого из ранее присутствовавших ветеранов. И вот эти натуральные монстры поперлись через его начальные уровни как американские танки по улицам восточного города, что безразлично наматывают на свои траки попадающихся под гусеницы прохожих. Ну такая вот ассоциация у него почему-то возникла. Ну а как ему еще было реагировать, когда шедшие во главе колонны воины в тяжелой броне даже не пытались сражаться с попадающимися на пути слизями? Тех просто распыляло вялым движением окружающие их ауры, а воители спокойно шли вперед, даже не сбившись с шага. Второй и третий этажи также не доставили им никаких проблем, и они шли по ним как по какому-то бульвару, прогулочным шагом и не вынимая клинков из ножен. А ненадолго задержались они в первой комнате четвертого этажа только из любопытства, так как никакого отдыха им не требовалось, что нельзя было сказать о тех эльфах, кто шел за этой группой следом. Вот только им еще и пришлось ожидать, пока сопровождаемые воинами в тяжелой броне эльфы, одетые в удобные костюмы или платья, если это были женщины, утолят свое любопытство и осмотрят помещение. Но когда проблемы нижестоящих волновали начальство, вот и тут было точно так же. Ведь никем другими эти новенькие быть не могли, только начальством для всех остальных эльфов. Утолив свое любопытство, высокое начальство двинулось вверх по лестнице, все так же демонстрируя расслабленность. Наверху они также немного задержались, осматривая помещение для персонала и выслушивая пояснение одного из сопровождающих исследователей из официальной экспедиции. Нагревательный камень, холодильник и работающая сантехника произвели на этих эльфов впечатление, но скорее как некая диковинка, а не самим своим фактом. То есть подобные вещи им были не просто знакомы, но и вполне привычны. Вот только они не ожидали встретить нечто подобное в подземелье. И в отличие от эльфов из предыдущих групп, они воспринимали текущую из крана воду именно как воду, а не алхимический ингредиент. Местные эльфы встретили высокую прибывающую сторону уже на пятом этаже, в комнате справочной. После короткого приветствия они отвели их в свой жилой блок. Правда, внутрь впустили только тех из новеньких, кто был одет в обычное платье, а всех воинов в доспехах оставили в коридоре, охранять закрывшуюся дверь, к большому неудовольствию последних. Но судя по всему, это были именно что охранники, пусть и очень крутые, и какие-то эльфийские правила позволяли даже более слабым посылать их лесом в некоторых ситуациях. Остальным же повезло еще меньше, и их даже не подпустили к двери. Правда, уже сами охранники. Ну а дальше пошел, судя по реакции духа у эльфов, форменный допрос, пусть и замаскированный под вроде как благожелательную беседу. Ну это когда большие начальники расслабленно общаются и что-то иногда спрашивают, а подчиненные стоят рядом и потеют, надеясь, что спросит не их, а если вопрос и будет задан, то их ответ удовлетворит начальство. Наблюдать за этим поначалу было даже забавно, но отсутствие понимания языка быстро сделало эту сцену скучной. Что интересно, эльфийку оставили наконец, попросив остальных выйти, что те и сделали. И да, по интонациям и жестам это действительно была вроде как просьба, но судя по скорости ее исполнения, это был все тот же приказ. Оставшись одна напротив пятерки старших, эльфийка не утратила силу духа и даже наоборот проявила больше гордости, ведя себя хоть и вежливо, но не как подчиненная. Это было странно и требовало разъяснения, так как реакция на подобное у этих монстров, которые подобную ей молодежь должны щелкать как семечки, была скорее положительной. Да и беседу с ней они вели в более благожелательном ключе, даже уступили ей одно из кресел, передвинув его напротив дивана одним мановением руки. Наблюдая за новенькими эльфами, подземелье только успевало записывать новые данные, чтобы потом разобраться с ними в спокойной обстановке. Эффект ауры и ее использование как защитные и атакующие поля, уплотнение маны и телекинез, только одно это уже стоило затраченного на них времени. А ведь были еще и наблюдения с замерами их духа, фиксация их пассивного воздействия на их окружение и скорость увеличения уже его духа. В общем, просто появившись в его пещерах и прогулявшись до пятого этажа, эта группа эльфов сделала больше для развития самого подземелья, чем все остальные эльфы, если не учитывать один конкретный отряд. Ну а после беседы они пошли на экскурсию по пятому этажу, и выглядело это именно так, как и звучит. Они действительно выглядели как прогуливающиеся по захваченному варварскому городу цивилизованные европейцы. Немного благожелательно, искренне интересующиеся различными интересностями, но с полной уверенностью в своем превосходстве. А вот это уже немного раздражало. И понимание, что эти этажи для них действительно не представляют никакой опасности, даже теоретической, не исправляло ситуацию, а только заставляло раздражение бурлить еще сильнее. До вечера больше не произошло ничего интересного. Эльфы все так же гуляли, слушая рассказы и пояснения своего гида. Остальные эльфы все это время таскались за ними следом. Ну а само подземелье продолжало замеры и старалось не обращать внимания на поведение этих снобов. На отдых эльфы уже привычно разместились в парке, где, пока начальство было на экскурсии, успели установить шатер и расставить легкую переносную мебель из стола и нескольких плетеных кресел. Шатер, кстати, был интересной конструкцией, так как имел настильный пол и не требовал растяжек, держа форму за счет внутренних распорок. Это чем-то немного напоминало современные туристические палатки. Разве что весь каркас и все распорки были сделаны из дерева, но зато они были укреплены несколькими плетениями, которые подземелье тут же принялось изучать. Идея была интересная и вполне возможно, что будет пользоваться спросом. Тем более, что оно же действительно может делать не только шатры, но и индивидуальные, маленькие палатки, ну или не совсем маленькие. В любом случае те, кому приходится путешествовать в одиночку или небольшими группами, должны будут оценить. Только материалы нужно будет подобрать подходящие, чтобы были и легкими, и одновременно прочными, гибкими и упругими. Лучше всего подошел бы титан, но где его тут найдешь, посреди моря? Если этот мир хоть немного геологически близок к его родной земле, то единственное точно ему известное месторождение титана должно находиться далеко на юго-востоке, если оно правильно определилось с примерным местом своего появления. И вот когда начальство после ужина расслаблялось на берегу безжизненного пруда, гуляя по мостикам, сидя на лавочках или ведя неспешные беседы сидя в беседке, наблюдая за этим, подземелье сделало себе пометку запустить в пруды рыбу и поселить водоросли. Их охрана взяла под контроль все входы на этаж и непосредственно в сам парк. И один из таких парных постов перехватил возвращавшегося к себе в комнату парня. Тот о чем-то задумался и отреагировал уже только тогда, когда чуть не уткнулся носом в одного из эльфов. Поняв, что те не сидят, как все их порядочные коллеги, в парке, а торчат в коридоре, он развернулся и хотел дать дёру, но путь к лифту уже перекрыл один из эльфов. И вот тут эльф допустил ошибку, он обнажил клинок. Да, он держал его вдоль ноги, но он был у него в руках, и это послужило триггером для парня. Скорее всего, он даже сам не понял, как выполнил одну из связок, с обманным ударом в колено и тычком в корпус. Отработанный на деревянных манекенах, которые ну вот совсем были не склонны поддаваться и прекрасно держали удар, прием отшвырнул эльфа к стене, где тот и сполз на пол. Сознание он не потерял, но на секунду ушел в гробги, или говоря попросту поплыл. Увидевший это, его коллега попытался оглушить парня ударом меча. В его пользу можно сказать, что он оказался более адекватным и использовал меч в ножнах. Вот только молодой человек уже был на взводе и среагировал на опасность именно так, как его учили, встречным восходящим ударом меча, напитанным маной. Судя по всему, в этот момент он сделал то, что у него никак не получалось, выплеснул сжатую ману тонкой полосой из клинка. В результате он не просто отбил руку в сторону, а отсек ее, как если бы она вообще ничем не была защищена, а в его руках был острозаточенный полуторный меч. После этого он заскочил таки в лифт и уехал на 6-й этаж, отправившись жаловаться гоблину-начальнику. А вот эльфам пришлось оказывать пострадавшему сильнее всего помощь, останавливая кровь путем накладывания жгута на плечо руки, у которой была отрублена кисть. Как раз к тому моменту, когда они заканчивали, к ним подтянулась для проверки дежурившая неподалеку двойка бойцов, один из которых тут же побежал на доклад к своему командованию. Так что ночь у эльфов была беспокойная, так как вначале опрашивали пострадавших, потом местных, затем, уже имея новую информацию, снова пострадавших. А потом были разговоры, долгие, явно горячие, но для подземелья совершенно непонятные. И это было плохо, так как оно не знало, чего от эльфов теперь ждать. Часть 54. Сегодня Вайкрис не выспалась. Из-за устроенных до половины ночи разборок на тему, кто виноват и что делать, легла она уже поздно, а утром нужно было вставать рано, так как посещение 6-го этажа никто откладывать не собирался. Ведь время старейшин стоит дорого, и выделенный на ознакомление с ситуацией в новом подземелье срок постепенно подходил к концу. Так что никто не будет откладывать запланированные мероприятия даже из-за получения травмы одним из стражей. Тем более, что ничего особого то и не произошло. Просто страж, не имея всей информации, недооценил человека и не укрепил дополнительно свои доспехи, за что и поплатился. Обидно, немного досадно, но не критично. Стражей в группе было достаточно, чтобы обеспечить безопасность членов совета, а пострадавший по возвращению получит соответствующую помощь от лекаря или жрецов, за несколько месяцев ему отрастят новую кисть, после чего его с напарником ждут дополнительные тренировки. Вот только самой Вайкрис, которой предстояло быть гидом и в этот раз, от этого было не легче. Не выспалась-то она, а еще их завтрак в этот раз был скромнее, чем обычно, так как они не имели возможности сходить наверх и выбить немного репы, да даже доставленной с поверхности рыбы им не досталось, так что пришлось довольствоваться кашей с сушеным мясом. На местной воде она была довольно вкусной, но все равно это было не то, к чему они уже начали привыкать. Ну а после завтрака началось инструктаж от ее старших родичей, инструктаж от начальника экспедиции и старшего исследователя, инструктаж от командира стражей, ну и перед выходом краткая беседа со старейшинами, с выслушивания их пожеланий, и все это на нее одну. Но наконец это все закончилось, и они двинулись в путь. Ну как двинулись, теперь уже она принялась читать всем присутствующим правила поведения на 6-м этаже и чего желательно не делать ни в коем случае, а что на свой страх и риск. И только после этого она открыла двери подъемника. Вайкрис решила, что ну его нафиг всю эту толпу, и ей для полного счастья хватит возни только с теми, кто поместится в кабине. Места там было прилично, 10 альвов поместится даже в доспехе. Но это если потесниться, а кто же рискнет заставлять подвинуться старейшин. Так что на следующий этаж отправилось только 9 альвов, 5 старейшин, 3 стража совета, из которых один их командир, и сама Вайкрис. Девушка решила не показывать им склады, все-таки смотреть там по сути было ни на что, а сразу отвезла их на уровень с тренировочными комнатами. Ну и демонстрацию самих комнат она начала со второй. Осмотр проходил в спокойной обстановке, все чин-чином. Но потом старейшинам стало скучно, и один из них подошел к стойке с тренировочным вооружением, и после короткого выбора взял копье. И вот этим копьем он в буквальном смысле уничтожил все колоды одну за другой. Наблюдавшая за этим же девушка могла только грустно смотреть на испаряющиеся обломки, понимая, что ей до подобного еще очень и очень далеко. За сам зал она не переживала, ведь в подземелье все восстанавливалось через определенный промежуток времени. Правда, она немного беспокоилась о реакции хранителя на учиненный бардак, ведь это сделала не она, а приведенные ей другие альвы, которые не имеют сюда доступа. Но так как сделать она с этим ничего не могла, то ей оставалось только смириться и смотреть. Затем эта сцена повторилась в третьей комнате, только в этот раз это был другой старейшина, который выбрал себе в роли оружия прямой меч. Но результат от этого не изменился, и комнату украсили обломки деревянных манекенов. В четвертой комнате поразвлечься решила уже женщина, которая воспользовалась саблей. И как нетрудно догадаться, последствия ее ударов почти не отличались от таковых же выполненных мужчинами и другим оружием. Да и неудивительно, ведь урон наносился не самой деревяшкой, а запускаемыми с него потоками. Вот только если Вайкрис думала, что на этом они угомонятся, то она глубоко ошибалась. Выйдя из четвертой комнаты, они захотели посмотреть на слизи мутантов. Девушке очень не хотелось заходить в первую комнату, но даже брошенный на командира стражи жалостливый взгляд ей не помог, так как тот продемонстрировал свое полное бессилие перед лицом непреодолимых обстоятельств. Так что пришлось ей вести всех к дверям первой комнаты, мысленно молясь всем богам и даже подземелью, чтобы с членами совета там ничего не случилось. Открыв дверь, она внимательно осмотрела комнату и с удивлением уставилась на прыснувших во все стороны из центра комнаты слизи. Ей даже показалось, что их было слишком много, но присмотревшись, она убедилась, что в этот раз их вроде как даже меньше, чем в ее прошлый и единственный заход. Убедившись, что все вроде как нормально, она повернулась к остальным. Как я уже говорила, мы не проверяли, что случится, если войти туда не одному. Вайкрис в последний раз попыталась достучаться до здравого смысла старейшин. Не переживай, судя по остальным комнатам, все будет нормально. Получив такой ответ, она могла только смириться. Слизи атакуют только после того, как закроется дверь, по крайней мере так было, когда я зашла одна, дала она последнее пояснение. Как будет сейчас, я не знаю. Увидев в ответ только благожелательные улыбки, как будто взрослые улыбаются ребенку, который пытается выглядеть взросло, она решила больше ничего не говорить. Развернувшись, она шагнула в комнату, мысленно радуясь, что не забыла прихватить с собой один из деревянных мечей, полученных ранее в этой же комнате в виде добычи. Опять остаться без меча было бы не самым приятным делом, так как пока они не нашли тут ни оружия, ни руды или готового металла, из которого бы можно было сковать новый клинок. Заходя внутрь, она внимательно следила за монстрами, стремясь заметить, когда они начнут приближаться. Но те не спешили нападать, продолжая прыгать по небольшой поляне вне досягаемости вошедшего. И только когда все оказались внутри, а дверь за их спинами самостоятельно закрылась, все слизи замерли, немного покачались на месте, как будто раздумывая, а потом покатились или попрыгали в их направлении. Верные своему назначению, стражи вышли вперед, чтобы первыми встретить атаку, но одна из старейшин обошла их и принялась разглядывать приближающихся монстров. Она даже присела на корточки, чтобы лучше было видно. А когда приблизившаяся на достаточное расстояние слизь выстрелила в нее собой, то женщина ленивым движением перехватила ту в воздухе. Причем было видно, что она удерживает ее, не касаясь рукой, а пытающаяся освободиться слизь ничего не может сделать. Судя по всему, ее действия не понравились остальным слизям, и женщину атаковало сразу три из них, причем сделали они это сразу по сложному сценарию, атакуя из земли и с воздуха. Но легкий взмах руки буквально распылил монстров. Причем сделано это было без отвлечения от рассматривания своей добычи. Довольно забавные создания, поделилась она своим мнением с остальными. Они умеют использовать поток, чтобы как отталкиваться, причем не только от земли или другой твердой поверхности, но и от воздуха, так и наносить сильные удары по цели в момент атаки. И эти атаки могут быть как рассеянными, как удар кулаком, так и точечными, как укол наконечника копья. Пока она просвещала остальных альвов о результатах своих наблюдений, все слизи прекратили атаки и скучковались неподалеку, замерев на одном месте. Вайкрис уже думала, что сегодня все на этом и закончится, но когда старейшина сжала руку в кулак и раздавила пойманную слизь, то неожиданно откуда-то из-под земли хлынул настоящий поток слизи. Они сразу же кинулись в атаку широким фронтом, более не чередуясь и атакуя все сразу. Даже до этого сидевшие на поляне слизи присоединились к атаке. Первые слизи были распылены аурами стражей, но девушка заметила, как те резко нахмурились, а потом и вовсе обнажили мечи и взяли щиты на изготовку, формируя перед собой стену из потока. Старейшины тоже не стояли без дела, так как часть слизи появлялась чуть ли не у них под ногами. Но даже совместными усилиями у них не получалось сдержать накатывающихся как штормовой прибой слизи мутантов. И в какой-то момент львы не смогли их сдержать, и их захлестнула эта волна. Вставшая в самом начале под самой стеной девушка в первую очередь попыталась открыть дверь, чтобы сбежать, но та не открывалась. Тогда она принялась отбиваться своим деревянным мечом и теми навыками, что были ей доступны. Но разве могла она справиться там, где провалились намного более сильные львы? Барахтаясь в этом море слизи, она продолжала наносить во все стороны удары просто чтобы сделать хоть что-то. Ей даже начало казаться, что это никогда не закончится. Но потом вокруг нее несколько раз вспыхнуло зеленым, и монстры отступили. Не были уничтожены, а именно что отступили. Она заметила, как последние из них исчезают среди травы. Оглядевшись, ей захотелось провалиться под землю, но так как она и так уже была там, то пришлось ей ограничиться на секунду зажмуренными глазами. А потом ей пришлось осматривать себя, чтобы убедиться, что кроме того самого деревянного меча и чудом уцелевшего пояса, в котором она хранила свой ключ, а может и не чудом, у нее больше ничего не осталось. Даже подошвы ботинок, так как она активно двигалась, исчезли. Почему она так срочно начала себя осматривать, хотя и так было понятно, что она лишилась всей одежды? Да потому что она не могла смотреть на голых старейшин. У стражей то хоть что-то сохранилось из одежды, благодаря отличной заговоренной броне и великолепному владению защитными техниками, которые некоторое время все же сдерживали поток слизи, а все старейшины были абсолютно голыми. Но не это больше всего смутило девушку. Ну что она, голых альвов не видела? Совсем нет. Просто если мужчины выглядели просто мокрыми и изрядно избитыми, у одного даже начали заплывать глаза и наливаться синевой переносица, то вот обе женщины красовались блестящей, как будто отполированной влажной кожей, и выделялись излишне глубоким и частым, можно даже сказать, возбужденным дыханием. И это было явно не следствием сражения и борьбы, а уж какие молнии они метали глазами, обещая всем и каждому жесточайшие кары. Так что она предпочитала смотреть куда угодно и делать что угодно, только бы не смотреть на них и не привлечь к себе излишнего внимания. Но как бы ей не хотелось оставаться незаметной, но только она могла открыть двери наверх, и только она знала, к кому можно обратиться за новой одеждой. Но вначале нужно было проверить, откроется ли дверь теперь. Ведь формально сражение завершилось, а значит, их не должно больше ничего тут держать. Подойдя к дверям, она осторожно потянула за ручку. Дверь поддалась без сопротивления, а значит, они могли покинуть комнату, о чем она тут же и сообщила всем. «Я знаю, где мы можем попробовать достать одежду», — сообщила она, старательно игнорируя скрестившиеся на ней взгляды. «Но гарантий нет, так как неизвестно, как отреагирует хранитель. Веди», — последовал в ответ приказ, и девушка махнула рукой, предлагая для начала всем выйти. В этот раз с ней никто не спорил, и все послушно выполняли все ее распоряжения. «Сказала идти, и все пошли», «Сказала стоять, и все замерли». Она даже преисполнилась чувством собственного достоинства, всего на секундочку, но сразу же напомнила себе, что их ранг слишком различен, так нужно быть скромнее и помнить о возможных последствиях. Так что она все же старалась обращаться ко всем вежливо и больше с просьбами, а не приказами. Поднявшись на лифте и дойдя по коридору до запомненной ей двери, на которой была пиктограмма книги и грифеля, Вайкрис осторожно постучала. Она прекрасно понимала, что даже если она будет колотить в дверь ногами, то через две двери все равно ничего слышно не будет. Так что стук нужен был для вежливости, чтобы показать, что они пришли и хотели бы увидеть хозяина комнаты. К ее удивлению, дверь открылась почти сразу, только это был не хранитель, а одна из огромных слизей мутантов. Она что-то булькнула и утекла в левую дверь, оставив вход открытым. Посчитав это приглашением войти, девушка оглянулась на остальных, проигнорировала их странные взгляды на уползшую слизь, и зашла в прихожую. Помня, куда нужно идти, она открыла двери справа и заглянула внутрь. Как и в прошлый раз, хранитель сидел за столом, но сейчас он ничего не писал, а сложил руки на столе и смотрел прямо на эльфийку. Было понятно, что он ждал ее, прекрасно осведомленный о случившемся. И сейчас ей предстояло, не зная языка, постараться договориться о получении 9 комплектов одежды. Хотя она была согласна и на 6, Все-таки у стражи хоть какие-то обноски сохранились. Сделав глубокий вздох и настраиваясь на тяжелый разговор, она решительно шагнула внутрь. Раздражение. Наблюдая за поведением новеньких, подземелье чем дальше, тем больше испытывало раздражение. Нет, оно прекрасно понимало, что на его верхних этажах нет никакой угрозы для здоровья настолько сильным существам. Но можно же проявить хоть немного уважения чужому труду. Оно ведь старалось. Наблюдая за духом эльфов, подземелье видело, что они воспринимают его не более чем забавной игрушкой, которая попала к ним в руки. Не изделием чужого труда, пусть и немного примитивным, а именно дешевой игрушкой, которую если и сломаешь, то не жалко. И это раздражало. Не злило? Нет, так как оно понимало разницу в силах, а именно раздражало. И от этого еще больше хотелось преподать им урок. Правда, сразу же вставал тот самый вопрос разницы в силах. Вообще, с силами различных существ было не все так однозначно. И самым наглядным примером служили те же отношения богов и драконов. Боги вроде как относятся к наивысшим ступеням развития индивидуальной сути, но очень часто даже не приблизившийся к божественности дракон способен был навалять и всему божественному воинству и самому богу, разрушив или захватив и присвоив его домен, оно же царство. При этом такой дракон не станет богом, а останется все тем же обычным драконом. Да, очень старым и опытным магическим существом, но ни разу не богом. То есть возможности и уровень сил не были равны голой мощи. Вот точно так же дело обстояло и в его случае. Только в роли дракона выступала эта группа эльфов. Так-то подземелье однозначно превосходило их по своим возможностям, запасу маны и силе, в своем-то домене, а вот по единомоментной голой мощи уступало любому из эльфов, а их тут было сразу несколько в группе. Так что любые монстры и ловушки, а там относятся к последним, которые оно могло бросить против них, были бы уничтожены одним жестом и без всякого напряжения. И даже стандартная тактика муравьев и других роевых существ тут не сильно подходила, так как когда ты в герметичной одежде из прочного материала, а у тебя в руках ранцевый химический распылитель, то как-то без разницы, сколько тебя атакует комаров. Да и было опасение, что стоит ему продемонстрировать что-то слишком неприятное для этих конкретных эльфов, точнее для их гордости и статуса, то это может аукнуться для него очень неприятными последствиями. Но потом они начали ломать его тренировочное оборудование, которое никогда и не было предназначено для использования подобными чудовищами. И его раздражение превысило порог здравого смысла, который до этого сдерживал его от каких-либо действий. Но даже так оно бы ничего им не сделало, но оно вовремя вспомнило одну прочитанную историю, которая очень удобно ложилась на полученные им знания про богов, аватаров, паладинов, колдунов и прочие варианты передачи магических сил и присутствия, точнее даже две истории. Первая была про шамана, который использовал огромное количество мелких духов, чтобы вломить одному из башков, сиречь духов места получивших слишком большое самомнение, так как выжить он не рассчитывал, слишком большая была разница в силах, да и другие сильные духи потом могли обидеться, хотя кто его знает, духи же, а хотел только отомстить, то он использовал оригинальный ритуал по объединению мелких духов в единую надсущность под своим контролем. Благодаря регулярным практикам общения с духами и изменения сознания на короткое время это было возможно. Но этого было мало, ведь сколько мелочи не объедини, сделать сильному духу они все равно ничего не смогут. Так что требовалась энергия, которую он позаимствовал у других духов, принеся соответствующие подношения. И когда пришел срок, то он призвал и объединил всех мелких духов, которых смог собрать к этому времени, и, используя свой дух как проводник для позаимствованной энергии и управляющий контур, напитал их огромным количеством силы и своей воли. В результате на короткое время у него получилось подняться на одну ступеньку с богами и так вломить тому башку, что тот хоть и не помер, но его потом с большим удовольствием порвали и поглотили остальные местные духи. А вторая история была и еще проще. И скорее это была даже не история, а объяснение устройства и функционирования двух таких цивилизаций, как орки и тираниды из одной настольной игры под названием «Молот войны 40.00». Первые имели общее психополе, которое позволяло им объединять свои силы и вроде как получать через него усиление от своих богов, как это делают паладины. Вторые же были крутые и без всяких богов, так как они сами себе были богом. И это в дополнение к единому ментальному полю и ульевому типу организации. И вот если посмотреть на само подземелье и его монстров, то ситуация сама собой напрашивается на нечто подобное. Все монстры так получают от него, через искру в своей душе, ментальную поддержку и усиление, и ману. Также его механизмы позволяли брать монстров под прямой контроль, не вселяться в них, а скорее как юниты в стратегии, когда ты можешь им приказывать, но каждый имеет определенную свободу действий в разрешенных ему пределах. Причем эти пределы часто можно было регулировать, а в некоторых играх они были совсем уж велики. Вот только имевшихся у него в тренировочной комнате слизней было слишком мало, так что оно принялось активно штамповать новых, только в этот раз одноразовых слизней в огромном количестве. Благо оно, планируя регулирование количества участвующих в атаке монстров и ускорение перезарядки комнаты, разместило под полом еще одно помещение именно для запасных монстров. Поэтому оно могло создать огромное их количество, не привлекая внимания. Закончило оно как раз аккурат к тому моменту, когда женщина-эльфийка раздавила пойманного в телекинетический захват слизня. Так что, не сомневаясь и не колеблясь, оно спустило слизней с ментальной привязи, отдав им всего один приказ: «Вломите им». Хлынувшие через все секретные проходы в полу, слизни быстро накопились до необходимого критического количества и настоящей волной затопили вставших в оборону эльфов. И будь это просто огромная волна монстров, то скорее всего у них получилось бы отбиться и возможно даже без потерь. Но так как подземелью не нужно было заботиться о выживании или долгой жизни своих монстров, то оно щедро напитывало их маной и использовало их как проводник своей воли, противодействуя ауре и плетениям эльфов. В результате слизни, погибая десятками за раз, в буквальном смысле похоронили под собой всех эльфов и так плотно сжали, что никакое магическое сопротивление тех не спасло, и слизни добрались до их одежды и тел. Так как это были тренировочные монстры, то они не были способны растворять живую органику, зато вот неживые предметы поглощали с огромной скоростью. А мужчин они еще и от всей своей маленькой души прикладывали своим прыжковым навыком, напитанным маной до такой степени, что некоторые даже взрывались от его использования. Зато вот с женщинами они поступили по-другому и вместо площадных или точечных ударов принялись мелко вибрировать. А так как они очень плотно облепляли все их тела, то результат был немного отличным. Наблюдавшие за этим подземелье не знало, делать себе метафизический фейспалм или смеяться. Но результат был признан достаточным, ведь главное в этой атаке было не избить, а скорее немного наказать и продемонстрировать их беспомощность перед истинной стихией подземелья пустоты, которую ничего не сдерживает. И кто раскусит, что на данный момент это максимум его возможностей, скорее они подумают, что это всего лишь маленькая часть его сил, ведь есть же еще и гоблины, которые даже не почесались от творящегося беспредела, а подземелье обошлось низкоранговыми монстрами, которым по-хорошему место на самых первых этажах. Даже на шестом они годятся только как дополнение к другим, более сильным монстрам. По крайней мере, так было бы в любом другом подземелье. А ведь у него уже готово больше десятка этажей, которые обычным участникам экспедиции пройти будет сложно, даже объединяясь в большие отряды. А в плане уже висит несколько этажей с интересными идеями, которые, как говорил один известный деятель, призваны углубить и расширить получаемые впечатления от прохождения подземелья. «Еще посмотрим, как вы дальше запоете», — злорадствовало подземелье, провожая взглядом толпу голых эльфов. Ведомые отмеченной им девушкой, они отправились на складской уровень, судя по всему, чтобы добыть хоть какую-то одежду. Вот только оно уже поставило своего гоблина-любителя бюрократии в известность о произошедших событиях и отдало необходимые распоряжения. Часть 55. Глядя в спины уходящих вверх старейшин, Вайкрис испытывал облегчение. Можно было сказать, что все закончилось относительно хорошо, а уж к ней вообще никаких вопросов быть не должно. А ведь как она вчера испугалась, когда увидела старейшины стражей в таком состоянии. И ведь это был еще и не конец. Когда она пришла к хранителю, то тот даже спрашивать не стал, что произошло и почему она в таком виде. Он только покачал головой, поднял руку, сложил кисть в щепотку, направленную вниз, и потер пальцами. Девушка далеко не сразу поняла, что он требует заплатить. А ведь у нее ничего кроме пояса с собой не было. И ладно это, возможно, как-то удалось бы договориться об отсрочке, но было непонятно, это касается только ее или сразу всех альвов. То есть она не знала, он предлагал ей заплатить только за одежду для нее одну, или за 9 комплектов. Как и про то, согласен ли он вообще предоставить им хоть какую-то одежду. А потом начался торг двух немых. Хранитель хотел получить от нее плату, а она пыталась ему объяснить, что ей нужно несколько комплектов одежды сейчас, а заплатит она за них потом, когда сходит наверх. То ли они банально не могли понять друг друга, то ли хранитель хотел вначале получить плату, но у них долго не получалось прийти к хоть какому-то результату. Но судя по всему тому это все надоело, и он вылез из-за стола и махнул ей рукой, призывая идти за собой. Выйдя в коридор, он обвел взглядом стоявших в первом ряду стражей, которые прикрывали своими телами старейшин, насмешливо хмыкнул и сделал жест рукой подвинуться. Он не стал дожидаться выполнения его команды и попер вперед как слон посередине коридора. Из-за этого альвам пришлось просто разойтись в стороны, так что хранитель имел возможность рассмотреть всех присутствующих во всей красе. Шедшая следом за хранителем Вайкрис чуть не провалилась под землю, когда, проходя мимо старейшин женщин, тот поднял руку, сжал ее в кулак и продемонстрировал большой палец. Этот жест девушке был незнаком, но смысл его легко угадывался. И то, что она не знала его точного значения, не делало его менее смущающим, ибо торчащий вверх палец всегда означал примерно одно и то же у всех народов. Как отреагировали старейшины, она не увидела, так как тут же уткнулась взглядом в пол, делая вид, что ничего не видела и вообще ни на что не смотрит. Вайкрис шла и молилась, чтобы никто не сорвался и ей не пришлось думать, как выжить, так как она сомневалась, что сумеет пережить, даже если ее зацепит случайно. К счастью, все сумели удержать себя в руках, но на мгновение ей показалось, что сейчас начнется. Воздух загустел и стало сложно дышать, но потом по коридору пронесся легкий ветерок и все вернулось к тому, что было. Так она и шла, глядя в спину хранителя, пока они не пришли к одному из складов в самом начале коридора. Насколько она помнила, то тут хранилась одежда монстр, то есть непригодная к использованию. Но хранитель принялся ходить между полок и брать то одну вещь, то другую, и совать ей в руки. В результате она была нагружена как следует, но, к счастью, все эти предметы не были упакованы в отдельные короба, так что занимали не так много места и ей хватило собственных рук. Нагрузив ее под завязку, хранитель выгнал девушку в коридор и закрыл дверь. Посмотрев на стоявших и ожидавших их в коридоре альвов, которые, будучи уже наученные, все встали под одной из стен, он хмыкнул, вроде как даже одобрительно, и пошел обратно, потеряв к ним всякий интерес. Как только хранитель прошел мимо их, все альвы дружно посмотрели на нагруженную вещами выше головы Вайкрис. От их взглядов ей даже стало не по себе, но пришлось терпеть и не подавать виду. Ну а затем началась дележка вещей. Из-за отсутствия стола, на который бы можно было сгрузить все вещи, его роль пришлось исполнять самой девушке и стражам. А пока женщины выбирали себе подходящие наряды, то еще и мужчинам-старейшинам. Правда, нужно отдать должное стражам, они все же уступили очередность переодевания Вайкрис и позволили ей наконец-то одеться сразу же после старейшин. Сами же они быстро разобрали, что осталось, не слишком заботясь о внешнем виде. Вообще, вся выданная хранителем одежда была примерно одинаковая и отличалась в основном только размерами и цветом. Штаны, рубаха без ворота и рукавов, короткий, чуть ниже ягодиц, легкий халат, без завязок, но с поясом, и странные сандалии без завязок или ремешков для фиксации вокруг щиколотки. Держались же они на единственном V-образном ремешке, центральный конец которого проходил между большим и указательным пальцами, а два других конца заканчивались справа и слева от стопы. Из-за этого в них можно было только спокойно ходить, так как при любой попытке ускориться они сразу же норовили слететь с ноги. Вот только, несмотря на более-менее единообразность одежды, на мужчинах и женщинах она выглядела совершенно по-разному. Короткие халаты из тонкой ткани на женщинах очень завлекательно топорщились именно там, где нужно, чтобы привлекать мужские взгляды, а на груди они еще и немного расходились в сторону. Хорошо хоть шедшие в комплекте странные безрукавные рубахи прикрывали грудь. Правда, они же ее и как следует очерчивали, но это было заметно только в одной рубахе, а под халатом, который и сам отлично подчеркивал форму и объем, это уже было не принципиально. И вот в таком виде девятка альвов и появилась перед глазами ожидавших их возвращения стражи и руководства официальной экспедиции. Ох, что тогда началось, как все забегали. Ведь это был нонсенс, так как 8 альвов ранга стража было вполне достаточно, чтобы пройти любое известное им обычное подземелье и как минимум этажа до 20-го любое из немногих сверхбольших. При этом они бы не испытывали никаких особых проблем и уж тем более не утратили свои доспехи и оружие. Тут же перед взглядами ошарашенных альвов, спустившиеся всего лишь до шестого этажа, старейшины и стражи предстали фактически в обносках. Да, вещи на них выглядели хоть и необычно, но добротно, вот только это были вещи-монстры, то есть по сути бросовые предметы, которые мог поднять только какой-нибудь новичок, или незнакомый с такими вещами, или не способный еще отличить добычу от всего остального. К счастью, старейшины не были идиотами, а потому на основании произошедшего сделали выводы, представив окружающим подходящую теорию. Согласно ей, сложность в комнате со слизью настраивалась в зависимости от количества зашедших и их индивидуальной силы. А так как они были слишком сильны и вошли сразу все вместе, то их и завалило слизью с головой. Про менее приятную вероятность, что они могли расстроить подземелье и то таким образом отомстило, они решили промолчать, а остальные не спрашивали, так как привыкли принимать во внимание слова членов совета. Сама Вайкрис также предпочла придерживаться этой версии, по крайней мере при посторонних, и подтвердила этот вывод, добавив, что хранитель отреагировал на произошедшее вполне нормально. Это должно было показать остальным, что ничего особенного не произошло, а причиной конфуза стало их недостаточное понимание того, как функционирует шестой этаж. Хотя сама она не была такой спокойной весь путь наверх, а потом и все то время, пока шли разъяснения, ее разум был занят поиском подарка для извинения перед подземельем. Ей очень не хотелось однажды узнать, что ее доступ аннулировали, а виной этого было безобразное поведение старейшин, которых именно она привела вниз. Насколько она знала, все подземелья любят новые предметы и существ, которых еще нет у них. Но тут было две проблемы. Она не знала, что в этом странном подземелье уже есть, и не могла определить, какой подарок будет не только удовлетворительным, но и наименее опасным для них же самих. Ведь никогда нельзя было угадать, для чего ту или иную вещь приспособит данное конкретное подземелье, а уж про непосредственно это и говорить не приходится. Обращаться же с этим вопросом к старейшинам она посчитала излишним. Да и ее извинения, это именно ее, а они пусть сами догадываются и подумывают. А вот с родичами посоветоваться стоит. Хорошо бы было дождаться прибытия Матроны, но у девушки не было уверенности, что к тому моменту уже не будет поздно. Так что она предпочла бы сделать хоть какое-нибудь подношение сейчас, а потом, посовещавшись, принести уже полноценный дар, чем дождаться Матроны и пропустить время, которое подземелье и хранитель готовы были подождать. Именно с этими мыслями она вернулась к себе в комнату, проигнорировав всех желающих пообщаться с ней поближе. Ее товарищи по команде что-то почувствовали и помогли оттеснить всех желающих, позволяя ей пройти свободно. Вообще, с ее статусом получалась небольшая путаница. Официально она оставалась обычной представительницей своего дома из молодого поколения, которую под командованием более старших родичей отправили в подземелье в составе группы искателей. Одновременно для ее соратников она была личным представителем Матроны их дома, жизнь которой немного более ценна, чем их собственные, и которая имеет право принимать самостоятельные решения, а они могут ей только что-то посоветовать. Но теперь всем также было известно, что она является единственным на данный момент владельцем ключа от дверей подземелья. Причем ключа зарегистрированного и подтвержденного местным хранителем, что многократно повышает его ценность. На данный момент она была единственной, кто имел доступ на шестой этаж и могла заходить в недоступные другим помещения. А еще у нее было собственное жилье на пятом этаже. И самая вишенка на всем этом – это негласное признание за ней этого статуса членами совета. Вслух они, понятно дело, ничего такого не говорили, но все их поведение указывало на то, что они признали выделенную ей хранителем комнату для проживания личным жильем и вели себя с соответствующей вежливостью. Понятное дело, с учетом их разницы в рангах и статусе, но все равно проявляя вежливость как к принимающей хозяйке, что для общества альвов было очень важно. Так что с одной стороны формально к ней можно было обращаться как к просто одному из множества молодых альвов, с другой требовалось учитывать наличие у нее ключа, а значит и возможностью предоставить или не предоставить другим доступ вниз, а с третьей стороны нужно было помнить, что излишней настойчивостью они могут вызвать недовольство. Недовольство как местного хранителя, так и совета. И если первое еще как-то можно пережить, хотя бы банально перестав спускаться сюда, то вот второе уже вряд ли. И вот, собрав свою группу в гостиной ее жилого блока, Она озадачила всех вопросом по поводу подходящего извинительного дара. Это был очень важный вопрос, поэтому они игнорировали все еле слышные попытки до них достучаться. Из-за этого они пропустили одно событие, которое поначалу переполошило всех оставшихся внизу альвов и чуть не стало причиной задержки отплытия старейшин. В последнее время жизнь Бера круто изменилась. Нет, он все так же обитал в пещере, только теперь на шестом этаже, в выделенной ему наставником комнате, очень скудно обставленной, но благодаря новым переносным нагревательному камню и леднику условия его жизни ухудшились не сильно. Но вот его расписание изменилось кардинально. Теперь наставник регулярно давал ему поручение сходить на какой-то склад и что-то оттуда принести, а потом унести обратно. Иногда он просто брал его с собой и парню приходилось ходить за ним по пятам, пока наставник проверял хранившиеся на складе вещи и делал какие-то записи в книгах. И ведь никто не отменял и тренировок, каждая из которых теперь происходила под личным контролем наставника. Вчера же ему вообще продемонстрировали, как должен выглядеть изучаемый им строевой бой, для чего в комнату с деревянными куклами пришел десяток тех самых бойцов, пять из которых он уже видел. Только в этот раз они все были снаряжены соответственно исполняемым в строю функциям. Четверо были вооружены большими щитами, мечами и стальными дротиками, по два у каждого. Еще четверо были упакованы в полную броню из стальных пластин и с длинными копьями в руках, ну и двое были вооружены длинными топорами-копьями. Сам бой выглядел как-то даже непривычно скоротечно. Берто привык, что прежде чем определиться победитель, он успевает несколько раз получить по шлему. А тут, при сближении на два десятка шагов, четыре дротика тут же улетели вперед, причем метали их только два передних бойца, а стоявшие во втором ряду только передавали своим метателям. В результате щиты переднего ряда болванов были истыканы так, что даже силы рук деревянных кукол не хватало, чтобы нормально их удерживать. Так еще и сблизившись, два передних бойца ухватились за концы торчащих дротиков и пригнули их к земле, таким образом еще сильнее открывая бойцов противника. И в оставшегося без защиты противника тут же прилетело несколько ударов копий, отчего те повалились на землю. Благодаря этому нападавшие получили весомое преимущество и быстро разрушили построение противника, продавив его на фланге, где и стояли живые бойцы. Битва была очень показательной и многое объясняла в изучаемой тактике. Например, зачем ему при таком большом и прочном щите настолько тяжелая бронь? Или почему щитоносцы в два ряда, хотя раньше ему казалось, что хватит и одного. Но сегодня день был еще более необычен. После завтрака, он принял участие в проверке одного из складов, где ему пришлось доставать ящики с верхних полок, используя странный механизм, сочетавший в себе возможности тележки и подъемника. Затем последовала короткая тренировка, скорее даже просто разминка и душ, после чего наставник повел его наверх. Вышли из подъемника они на уровне нижнего коридора вокруг огромной комнаты с прудами и его заброшенного огородика. О последнем он сильно поначалу переживал, но потом принял, что ему придется обходиться без него и быть готовым к тому, что придется, пока он будет строить лодку, жить за счет награды из пещеры. И это если у него таки получится выбраться на поверхность, что приходящих там альвах казалось не самым реальным шансом, в ближайшее время так точно. Выйдя из подъемника, они зашли в левый коридор, по которому, игнорируя несколько встреченных по пути удивленных альвов, добрались до одной из комнат, внутри которой, как помнил Бер, были только стоящие рядами столы и большая доска из белого тонкого камня на одной из стен. Как оказалось, память его не подвела, и это действительно была именно такая комната. Указав на ряды столов и сделав знак «садиться», сам наставник занял стоявший возле доски на стене стол, сев спиной к стене, а лицом к остальным столам. Привычно почесав затылок, парень занял ближайший к столу наставника стол, сев лицом к нему. Выкладывавший из ящиков своего стола книги, грифели и рейки, наставник покосился на него, после чего указал на центральный стол в первом ряду, который стоял прямо напротив доски на стене. Пересев на указанное место, парень принялся ждать, пока наставник закончит возиться с бумагами и пищими принадлежностями. Закончив выкладывать нужные ему предметы, которых там, кстати, раньше точно не было, ибо Бер хорошо все тут обыскал в свое время, наставник сложил руки на столе и некоторое время молча на него смотрел. Затем он вздохнул и подвинул на край стола одну из книг. На ее лицевой стороне, через всю обложку, было написано большими черными буквами всего одно слово «Абвгдиика», а вся остальная часть была белой. Это движение было сопровождено жестом «взять себе», так что парень, пусть и с небольшим колебанием, все же взял ее в руки, для чего ему пришлось встать из-за стола. Обложка оказалась выполнена из приятной на ощупь отлично выделанной рыбной кожи, а буквы, казалось бы, были не написаны, а изначально присутствовали на ней. Кожа не была жирной, но при этом сохраняла мягкость и гладкость, а с одного из торцов свисала тканевая полоска из отбеленного холста с вытканными зеленой нитью родовыми узорами. Вновь заняв свое место за столом, он положил книгу перед собой, неосознанно продолжая ее поглаживать, и уставился на наставника. Тот в ответ еще раз вздохнул, как будто ему предстояло нечто не сильно ему интересное, и выбрался из-за стола. Подойдя к доске, он написал на ней, неизвестно откуда взявшейся у него в руке металлической палочкой, одну букву. Оставляемый палочкой след был черный и маслянисто поблескивающий, но очень быстро он становился матовым. Закончив писать крупный знак, он развернулся лицом к парню. «А-а», произнес он всего один звук и выжидательно уставился на Бера. Бер уже начал догадываться, что его собираются учить говорить и писать на языке наставника, а эти его действия только подтвердили этот вывод. Так что он с большим энтузиазмом повторил: «А-а, обучение». Чем дальше, тем больше подземелье убеждалось, что ему нужно знание чужих языков. Пусть не идеальное, а хоть какое-то, на начальном этапе, но ему нужно понимать, о чем ведут разговоры те же эльфы, и возможно когда-нибудь появившиеся тут и другие люди. Оно ведь не оставляло надежд рассмотреть окрестности и постараться достигнуть другого острова или большой земли. Но если вопрос с внешней разведкой не горел, то вопрос коммуникации его гоблина-администратора и посетителей стоял уже во весь рост. А так как учить языку людей гоблина противоречило созданному портрету, да и сам он не был расположен к этому, то оставалось только научить его человека языку гоблинов, то есть языку, построенному на жуткой смеси диалектов русского и английского языков, а также отдельных слов из различных других, от латыни до японского. Все равно он уже начал постепенно запоминать отдельные слова, так что стоит этот процесс направить в конструктивное русло и взять под контроль.